Глава 17. Просыпаюсь от громкого щелчка и не сразу соображаю, что же произошло. Встаю с кровати и вяло иду по квартире. Может, мне послышалось? Или это что-то во дворе? Нет, не похоже. Слишком отчетливо был слышен хлопок. В гостиной и на кухне все нормально. А вот в ванной потоп. Черт, трубы. Те самые, о которых еще Дима говорил, что долго они не протянут. И, как бывает всегда, лопается там, где тонко. И в самый неподходящий момент. Быстро перекрываю воду и кидаю на пол все тряпки, которые удалось найти. А потом и полотенца пошли в ход. Сейчас главное собрать воду, а потом уже буду разбираться с чертовой трубой. Убрать влагу оказалось не таким уж сложным делом. Быстро переодевшись, я бегу в магазин сантехники, чтобы купить все необходимое для ремонта. Продавец жалостливо посмотрел на меня, когда я озвучила свой вопрос. Мне нужно что-то, чем можно залатать порвавшуюся трубу в ванной. Он выложил на прилавок трубы, сифон, еще что-то. Я не стала задавать тупых вопросов, надеясь, что смогу сама разобраться во всем дома. Собирают же как-то люди сантехнику. Вот и я смогу. У меня же на вооружении есть самое главное – YouTube и острая необходимость умыться. «А кто делать будет?» – спрашивает продавец, глядя на меня, как на законченную кретинку. «Я?» – гордо встергиваю подбородок. Тот только головой мотнул. «Еще газовый ключ возьмите», – протянул сочувственно. «Давайте», – согласно киваю. «И почему, если миниатюрная женщина собирается что-то починить сама, сразу вот такая реакция? Подумаешь, я, может, и не такое могу. А вообще, мы в 21 веке живем, и женщинам мужчина не нужен. Ну, разве что иногда. Да, в общем-то, всегда. Но сейчас не об этом. Забираю скарб и бегу домой. Раскладываю все на полу и подключаю голову, вернее, ролики в Ютубе. Конечно, я не мастер, но сообразить, что к чему, могу. Да, я справлюсь. Надо только открутить вот это, а потом припаять еще вот это. Да, выглядит все просто, а на деле... На первом же этапе возникли трудности. Все проржавело, и пришлось приложить усилия. На втором этапе у меня началась паника, грозящая перейти в истерику. «Ну я же девушка современная, все могу». «Да, а истеричка – это так, пустяки и легко решаемо». Лезу в холодильник. Там, помнится, стояла початая бутылка коньяка. «Ага». Вот как раз ее мне сейчас и надо. Обычно я не пью, особенно по утрам. Но сейчас уже почти обед, а мне остро необходимо снять стресс. И плевать, что руки испачканы по локоть, и лицо выглядит нечище. После рюмки коньяка стало легче, вернее, как-то спокойнее. Даже почти весело от того, что моя жизнь – унылое говно. Это даже смешно. Еще рюмочку и начну праздновать сей факт. Да вот войти во вкус мне не дали. Кто-то очень настойчиво постучал в двери, и я поплелась открывать. «Привет, мой самый страшный сон!» «Здравствуй!» — говорю Руслану, который, как всегда, блин, вовремя. Явился в самый разгар веселья. Труба разобрана, я еще не умывалась. Зато выгляжу на все 100 000 чертей. «Привет!» Кажется, у меня получилось удивить даже его величество невозмутимость. Его брови чуть приподнялись, но быстро, словно вспомнив о важном статусе владельца, снова вернулись на место. «Что у тебя стряслось?» «Хороший вопрос. Только сегодня или начать с самого начала?» «Нет, я не люблю жаловаться. И обычно не ною, как барышня из мыльных опер. Просто моя жизнь катится куда-то не туда. А мне остается только наблюдать и под рюмку коньяка взирать на это гораздо легче. Вот и ты в качестве зрителя явился на сей шабаш. Ничего, нагло вру. От выпитого алкоголя я резко осмелела. Раньше о таком даже помыслить боялась. То ли еще будет. Ой-ой-ой. Но Руслан отчего-то в мое ничего не поверил. Он сделал шаг вперед, оттеснив меня вглубь квартиры, и, конечно, нашел источник моих бед очень быстро. «И ты собралась решать проблему сама?» — спрашивает он прокурорским тоном. «Почему не позвонила, Настя?» «Потому что до одури боюсь тебя. Вот почему». «Не хотела беспокоить». Мужчина нахмурил брови и, молча, не задавая вопросов, достал из кармана мобильный телефон. «Пришлите сантехника по адресу». Он назвал мой домашний адрес. «Не стоит, я могу сама все исправить». Попыталась возразить, но Руслан так на меня зыркнул, что я резко заткнулась. Даже коньяк не помог стать еще смелее. Руслан быстро дает указания по телефону, а я только теперь смотрю на себя в зеркало. «Ой, мамочки, это что там такое стоит?» «Кикимора болотная, и то краше будет. Но почему меня вечно угораздит влезть в какое-то дерьмо? В этот раз в буквальном смысле». «Все, можем ехать», — сообщает Руслан. «Куда?» «Ко мне». Отрезал, как обухом по голове, не спросив моего согласия. Я уж про мои желания и внутренние порывы не говорю. Он, как всегда, уверен в себе на 150%. А меня так можно и не спрашивать. «Я не поеду», — мотаю головой. «Поедешь, Настя». Он накинул мне на плечи куртку и буквально вытолкал из квартиры, не забыв прихватить связку ключей. «Не спорь». «Я и не спорю. Я вообще паинька во всем, что касается этого мужчины. Проявляю чудеса послушания. Того и гляди, с рук есть начну». Уныло выдыхаю и плетусь вниз по лестнице. Мои возражения никто слушать не станет. А под действием коньяка не так страшно. Возле машины Руслан резко хватает меня за локоть и, дернув на себя, разворачивает к себе лицом. Обхватывает мой подбородок длинными пальцами и заглядывает в глаза. Его серые льдинки впиваются в меня острыми иглами. «Что ты пила?» Спрашивает резко, даже зло. «Коньяк?» Тут же сознаюсь я. «Больше не пей, Настя. Поняла меня?» Его пальцы больно сжимаются на моем лице. «Почему?» Вот опять руки сразу заледенели. От него исходит угроза. Даже тогда, когда мужчина хочет помочь, я ему не верю. «Потому что я этого не люблю», — шипит мне в губы. «Садись в машину». Он отпускает меня, а я быстро, от греха подальше, прячусь в салоне автомобиля и тут же, не дожидаясь команды, пристегиваюсь, как послушная девочка. Руслан устраивается в водительском кресле, и машина трогается с места. Всю дорогу до его дома я стараюсь не смотреть в сторону мужчины. Ощущение, что он надеялся на что-то, а я сломала ему все планы, не покидает меня все то время, пока мы едем. Да и после, в лифте, я ощущаю такое напряжение, что пришлось резко протрезветь. И чем только не угодила ему. Я же не просила помогать мне. Убрался бы во свояси в свое идеальное жилище без признаков обитания живого человека. «Проходи», — говорит Руслан, открывая передо мной двери квартиры. «Мяу!» — раздается тут же громко, приветствуя меня. «Привет, пряник!» Опускаюсь на корточки и глажу котика. «Милое животное! Хоть что-то живое в этой квартире. Он тебе понравился?» Раздается внезапный вопрос. В этот раз тон мужчины стал намного мягче. «Как он может не нравиться?» — удивляюсь вопросу. «Такая пушистая прелесть!» «Хм», — сказал мужчина неопределенно. Прижимаю к себе животное, которое благодарно мурчит, как маленький паровоз. Все же хорошо, что тут есть пряник. Первое приятное лицо за день. То есть морда. Хотя Руслан тоже красив, даже очень. И руки у него красивые. И пахнет от него всегда приятно. Но это не важно. Все равно такой мужчина не для меня. Вернее, я не для него. Боже, о чем только я думаю. У нас разные пути, это же ясно, как божий день. Даже удивительно, что мужчина столько времени на меня тратит. И еще более удивительно, что мы так часто пересекаемся. «Ты можешь принять душ», — предлагает Руслан. И по его тону я не понимаю, просьба это или приказ. Скорее, последнее. И у меня снова начали холодеть руки. Бррр, с ним всегда так холодно, как на лютом морозе. Даже в том подвале в особняке было теплее. «Спасибо», — говорю тихо. «Не благодари». Руслан толкает дверь в ванную, кивком головы приглашая внутрь. «Я закажу нам обед». «Не стоит, я не голодна», — протестую тут же. «Не спорь, Настя». И он ушел, оставляя меня одну в комнате. Устало выдохнув, я запираюсь и, быстро раздевшись, захожу в душевую кабину. Быстро моюсь, стараясь не представлять себе, как мужчина мылся здесь же, намыливался тем же гелем для душа, что и я. И лучше не думать о том, что теперь я буду пахнуть так, как пахнет он. Это просто случайность, вот и все. Я не должна была оказаться здесь еще когда-нибудь. Но так вышло. Просто мужчина хорошо воспитан и не смог оставить девушку в беде. Или я настолько жалко выглядела, что он решил тут же меня спасать. Выхожу из душа, быстро вытираясь большим пушистым полотенцем. Хочу одеться, но моих вещей нигде не видно. Куда они могли подеваться? Я же точно помню, что положила их здесь. Или нет? Как можно быть такой дурой, Настя? Неужели трудно запомнить, куда ты скинула свои вещи?